христианин и Дух Святой. Для искупления погибшего человека Бог отдал своего возлюбленного Сына, чтобы он умер на кресте. В первом послании к Коринфянам, 15 главе 3 стихе сказано: «Христос умер за грехи наши по Писанию». А Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда Христос смертью Своею заплатил за вину нашего греха, тогда Он воскрес из мертвых и вознесся на небо, высочайшее место одесную Бога. Бог тогда послал на землю Духа Святого для того, чтобы те, которые веруют, могли получить спасение, которое Он приобрел. Сегодня мы обратим наше внимание на труд Духа Святого верующим. Во время уверования Дух Святой делает верующего новым творением во Христе. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих указывает: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Дух Святой дает верующему христианину вечную жизнь Христа. Обладая этой вечной жизнью Христа, верующий вовеки безопасен. Дух Святой не только делает верующего новым творением, но Дух Святой дает ему новое положение во Христе, которое верующий занимает вовеки. Дух Святой помещает верующего во Христе, как члена тела Христова, которое является его церковью. Быть членом тела Христова дает верующему новое отношение ко Христу и новый доступ к Нему, который пребывает вовеки. В первом послании к Коринфянам сказано: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Во время принятия веры и спасения Дух Святой постоянно пребывает в верующем христианине. Присутствие Духа Святого в нем запечатлевает верующего во Христа, чтобы он был его вечным достоянием. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих говорит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Действие Духа Святого продолжается верующим после его принятия веры и спасения. Дух Святой продолжает постоянно проявлять жизнь Христа верующим. Послание к Римлянам, 8 глава, 2 стих говорит: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». С момента приобретения своего спасения верующий христианин все еще обладает ветхой природой, которую он унаследовал от падшего Адама. Священное Писание часто называет эту ветхую природу плотью. И фактически верующий христианин будет обладать этой ветхой природой, как долго он будет жить на земле. Ее нельзя искоренить. Она стремится господствовать над жизнью верующего. Верующий не является достаточно сильным, чтобы победить эту грешную природу. Только Дух Святой имеет силу одержать победу над нею. Чтобы приобрести избавление, верующий должен полностью покорить себя Духу Святому и быть Ему послушным. О, как мы должны благодарить Бога за то, что Он избавил нас! В послании Галатам, 5 главе, 17 по 25 стих сказано: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Но те, которые Христовы, распяли плоть за страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Дух Святой служит верующему христианину и иными путями, кроме избавления его от силы его греховной природы. Дух Святой с любовью постоянно надзирает над ним, чтобы направлять его и чтобы он правильно шел. Верующий увещевается: «Поступайте по духу». Галатам, 5 глава, 16 стих. Хождение верующего является его ежедневным поведением, его всей жизни на земле. он должен полностью покориться Богу. Тогда он будет водим духом, мудрым, любящим, нежным, истинным Духом Божиим. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих говорит: «Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии». Это полное подчинение Богу приносит в жизнь верующего Божие благословение. Дух Святой является учителем Дитя Божие. Он открывает верующему Священное Писание, преподавая ему богатство Слова Божие. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 9 по 10 стих говорит: «Но как написано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». В противоположность нам сказано, что плоть противится духовному просвещению. «Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Особенная цель Бога в этом мире – сделать верующих подобными Христу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава 29 стих. Дух Святой трудится, чтобы совершить это подобие Христу в каждом верующем. В этот находится причина для наших переживаний и испытаний, которые встречают каждого дитя Божьего. Переносить испытания с непоколебимым доверием и послушанием Господу способствует нашему преображению образ Христа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Священное Писание учит, чтобы верующие христиане молились Духом. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Ефесянам 6 глава 18 стих. Дух Святой совершает важное служение в молитве верующего. Дух Святой направляет верующего, когда молиться и о чем молиться. Дух Святой приводит верующего в сознательное присутствие Бога. Дух Святой, Он приносит свои прошения в этом святом присутствии. Это сознание сильно укрепляет и очищает молитву верующего. Блажен человек, который молится Духом Святым. Во время спасения верою Дух Божий дает верующему один или несколько даров для служения. Эти дары предназначены укрепить верующего для эффективного служения, чтобы дать ему служение, исполненное любовью, мудростью и силой Божией. Таким образом, каждый верующий снабжен, чтобы быть благословением для других. Посредством этого духовного дара каждый верующий строит Церковь Божию. Господь Иисус Христос, находясь на небе, строит Свою Церковь на земле посредством Ее членов, наделенными Его дарами. Верующий христианин переживает блаженство, употребляя свой дар или дары, только когда он обыкновенно позволяет Господу контролировать и руководить его жизнью. Еще одним служением Духа Святого является Его ходатайство за нас. Кроме Его молитв, верующий имеет постоянное ходатайство Господа Иисуса Христа на небе. Это двойная божественная молитва о Церкви Божией обеспечивает ее заверением в славном совершенстве. Относительно ходатайства Духа Святого, послание к Римлянам, 8 глава, с 26 по 27 стих говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Мы обратили внимание на труд, совершаемый Духом Святым верующим. В Новом Завете мы имеем также четыре повеления к верующим по отношению их к Духу Святому. Оканчивая нашу беседу о христианине и Духе Святом, укажем на эти четыре повеления. Послание к Ефесянам, 4 главе, 30 стихе, встречаем первое повеление. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Контекст этой четвертой главы показывает, что грехи наши оскорбляют Духа Святого, пребывающего в нас. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 19 стихе, имеет другое повеление. «Духа не угашайте». Слово «угашать» в оригинале имеет значение «не тушить», «не подавлять», «не удерживать». Из контекста «не угашать» означает «не пренебрегать дарами, которые он дает». Затем в послании к Галатам, 5 главе, 16 стихе, имеем третье повеление. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Это повеление относится к взаимному отношению верующих между собою. И последнее повеление в послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стихе. «Исполняйте с духом». Это все говорит о том, что верующий должен покорить все и себя Духу Святому. Послушание Духу Святому принесет благословение и исполнение Духом. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.